счастью, энергетический барьер противника поддался. Все же к тому, что вся мощь моей божественной искры будет сосредоточена в одной крохотной точке, дракон готов, видимо, не был. Следом копье пробило чешую и вошло в плоть. А вот дальше меня ждал сюрприз. Предполагалось, что как только внешняя броня окажется пробита, спутник втянется внутрь полностью и примется крушить внутренние органы врага, заодно разрушая и его ядра. Но под бронированной чешуей оказался толстый слой вязкой и пропитанной силой субстанции, причем настолько плотной, что остатков инерции удара не хватило, чтобы ее пробить. В следующий момент Льерон ответил, содрогнулся всем телом, отталкивая меня в сторону, а одновременно с этим еще и нанес что-то вроде контрудара при помощи энергетического щита, да с такой мощью, что меня швырнуло вниз, буквально впечатав в каменный склон. В глазах помутилось от напряжения, слишком много силы пришлось влить в кольчугу, чтобы она выдержала удар. Тем не менее я хорошо видел, как черный дракон махнул хвостом, снося в сторону пытающегося отвлечь его сандала, а затем начал разворачиваться, видимо желая накрыть меня прицельным столбом пламени. Но ему не позволили, сразу десятка-два громадных акул пронеслись по воздуху, обрушившись на чудовище, рвали корпус, терзали крылья, одна вовсе хватала за лапы, вернее пытались это сделать, сил на то, чтобы полностью прорвать выставленный щит у них не хватало, зато оказалось достаточно, чтобы оттолкнуть врага, а потом и вовсе потащить его далеко в сторону, отводя от первоначального места схватки. Оперевшись левой рукой о камень, я поднялся на ноги. Как с этим сражаться? Чем его убивать? В голове закружился вихрь сцен, в которых герои бились с древними монстрами и одерживали верх, хотя по своей силе не превосходили меня. Но уже в следующую секунду я отвлекся. Новый портал, который открывался прямо сейчас, на склоне соседней горы. Большой, золотистого цвета и распространяющий вокруг себя волны божественной ауры Аматерасу. Глава 17. Когда из портала показалась сияющая фигура, окутанная золотистым сиянием, на момент показалось, что это на самом деле Аматерасу, верховная богиня японских островов, которая каким-то чудом сохранила свою жизнь. Но ощущение продлилось недолго, ровно секунду, то самое время, которое понадобилось мне, чтобы оценить нового игрока, что появился на сцене. Это был лишь образ, да, щедро напитанный жреческой силой и способный сражаться, даже с примитивным подобием разума, которому можно было поставить определенную простую цель, но не более того. Жалкие выродки бездны посмели использовать против меня родственную силу, мощь одного из нас. Пусть богиня и правила своим народом на другом краю мира, но она была точной такой же, как мы. Теперь же ее силой заправлял кланабы, а я ведь собирался оставить им жизнь, сокрушить экономику, пошатнуть власть, заставить сцепиться с другими японскими кланами, но не добивать. Но после такого, они заплатят по полной. Выпрямившись, я глянул на Льерона, который уже разорвал половину акулы и отбивался от остальных. Перевел взгляд на трехметровую золотистую фигуру, что плыла ко мне по воздуху. В голове бешено крутились мысли, а за спиной послышался голос Билли. «Сейчас мы сможем выпустить еще штук 7 акул, не больше. Потом нужно будет ждать минуту, как минимум. О способностях его команды мы еще поговорим позже, когда выиграем этот бой. Пока же, я лишь махнул рукой, показывая, что услышал его. Бежать или сражаться?» Тонкий голос Мьёльнира был пропитан напряженностью, и я отлично понимал каменного спутника. «Сложно сохранять самообладание, когда против тебя громадный дракон, наполненный силой, а бок о бок с ним выступает образ богини. Такие использовались жрецами, когда их покровители не могли прийти на помощь лично или прислать кого-то из своей свиты. Раз он был доступен бы, значит у них имелся некто, по своему формальному статусу равный главному жрецу. А еще они абсолютно точно располагали артефактами с божественной мощью, потому как создать подобное без капли энергии искры никак нельзя. Да и я ее чувствовал, где-то там, внутри этой громадной золотистой фигуры. Но с и источником их ресурсов, я буду разбираться потом. Сейчас же нужно было понять, как выжить в этом пробое и разделаться с врагами. Самый простой способ, который немедленно пришел в голову, техника свернутого пространства. Она отлично сработала на гвардейцах японского клана и смогла запечатать команду Билли. Тем более, после череды последних побед, объем моей личной мощи значительно вырос. К моменту, когда Льерон расшвырял в стороны акулы и спалил последнюю из них, Я уже воспроизвел комбинацию. По идее, она должна была заключить громадного дракона в свернутое пространство, оставив там на какое-то время. Он был намного сильнее, чем команда Акифа, но я рассчитывал хотя бы на несколько часов времени. Потом, можно было бы, например, сбросить его на родовую твердыню Абы, или утопить на дне океана, вышвырнуть посреди Пекина. Вариантов того, как поступить с драконом, имелась масса, но в мои расчеты вкрался небольшой нюанс. Комплекс не сработал. Он честно попытался заключить эту черную махину в свои объятия, но что-то пошло не так, хотя, было несложно догадаться, что именно, той силы, которую я влил в комбинацию, оказалось недостаточно для пленения столь мощного противника. Гигантский крылатый зверь яростно ревел, сотрясая воздух и размахивая крыльями. Таяли в воздухе осколки энергетических стен, которые должны были стать барьером на его пути к свободе, и отлично ощущалась пульсирующая тревога обоих моих спутников. «Билли, запускай акул». Я прекрасно помнил слова капитана о том, что новая партия будет скромной по численности, но Льерона было нужно чем-то отвлечь. Призрачные морские монстры, рассекая воздух, устремились к цели, а я перевел взгляд на фигуру Аматерасу, который был уже совсем близко. Теперь смысл слов князя Шуйского обретал куда более понятные черты. Справиться с одним из этих врагов, по отдельности, уже задача на грани возможного. Одолеть же сразу обоих, нереально. По крайней мере, именно так и было бы. Открой они этот портал в подвале родовой твердыни одного из обычных патрициев этого мира. Но в этот раз чернокровые Иабы выбрали целью меня, римского бога Меркурия. Зря. Второй их главной ошибкой стало использование божественной силы. Смертные кое-как научились управляться с нашими плетениями, и, видимо, решили, что раз их не разрывает в процессе и даже выходит какой-то результат, то они стали едва ли не равны богам. Более того, эти порождения Эребуса применили подобные техники против меня, одного из тех, кто их создавал. Я потянулся к каркасу громадной золотистой фигуры, что постепенно становилось все ближе. Она напоминала Аматерасу лишь общими очертаниями женской фигуры, да мощной аурой, что разливалось вокруг. Никакого детального сходства с изящной богиней, что по своей силе не уступало Юпитеру. Впрочем, вряд ли бы заботили такие мелочи. Могу поспорить, руководители клана считали эту технику всего лишь оружием, комбинацией для создания мощного энергетического голема. Тем не менее, в основе фигуры лежало зерно божественной силы. Где-то там, в самой сердцевине, под многочисленными слоями брони из жреческой мощи и в переплетении каналов. Если добраться до этого своеобразного центра, то, скорее всего, я смогу поглотить этот обрывок мощи Аматерасу, либо изменить его. В конце концов, там только крошечная капля, в десятки раз меньше, чем объем моей искры. Основную мощь колосса составляла как раз сила жрецов, но все управление было завязано на божественной мощи. Там же находился и тот примитивный псевдоразум, что управлял конструкцией. Этого мне не сдержать ржать, слишком силен. Сандал парил метрах в пяти от меня, мрачно наблюдая, как Льерон разделывается с акулами некротических охотников. Судя по всему, спутник пребывал в состоянии полного душевного раздрая, ему впервые встретился противник, которого нельзя было даже надеяться поцарапать. И что горше всего, он происходил из того же вида, что сам Сандал. Можно еще раз копьем, только влить больше СС силы, это уже Мьёльнир. Камень пусть и предлагал атаковать, но в голосе слышалась глухая обреченность. Он тоже не представлял, как справиться с врагом. Правее захлопали револьверные выстрелы. Олег, решив не тратить время на рефлексию, открыл по Льерону огонь. Со стороны смотрелось смешно, чтобы палить по громадной летающей махине из крошечного револьвера и рассчитывать добиться результата, нужно быть запредельным оптимистом. Но бывший смертный вливал в пули столько божественной силы, что они действительно отвлекали противника, были по счету, едва ли не пробивая его и продлевали время жизни тех нескольких акул, которых все еще рвал дракон. Покосившись на черного зверя, я вернул внимание на образ Аматерасу. Как пройти через множество слоев жреческой энергии? Пробиться силой не выйдет, в этом конструкте столько мощи, что стоит мне попытаться проломить броню, как получу ответный удар такой силы, что превращусь в воспоминание. Правда, все это – энергия, созданная жрецами, а не истинная мощь божественной искры. Осталось понять, как это можно использовать. Решение пришло в голову неожиданно, как будто парки взяли и резко изменил цвет нити моей жизни, что держали в руках. На лице появилась довольная усмешка, и на меня сразу же покосился Сандал. Что-то придумал. В рыке дракона отчетливо чувствовалось некоторое неверие, а я усмехнулся в ответ. «Пришло время жениться, мой друг». Крылатый спутник подлетел ближе и с подозрением меня оглядел. «Жениться? Ты точно в Пор-Эритке?» Кивнув ему, я вытащил из памяти технику и постарался запомнить последовательность действий. Нужную комбинацию я видел всего один раз в жизни, поэтому, когда дракон снова собрался что-то рыкнуть, взмахнул рукой, останавливая его. Сейчас никак нельзя было отвлекаться, а уже в следующую секунду принялся формировать первый оттиск. Всего их требовалось 75, следовало поспешить. Крохотные печати, напитанные мощью искры, одна за другой зависали в воздухе. На заднем плане продолжать хлопать револьвер Олега и ревели новые акулы, отправленные в сторону Льерона морскими охотниками. На этот раз их было всего три. Следом рванул и Сандал. Похоже, спутник поверил, что у меня действительно имеется план. Решил помочь, отвлекая, насколько это получится, Льерона. Ради справедливости, план в самом деле был, возможно, не самый очевидный и эффективный. Скорее всего, какой-то римский герой, полубог, член свиты или другой носитель божественной мощи, который не раз сталкивался с жрецами иных богов, справились бы лучше. Но я привык иметь дело с врагами, что были равны мне по силам. А мои аватары не так часто воевали, в основном путешествовали, параллельно занимаясь торговлей. Поэтому единственное, к чему пришел мой разум, свадебная церемония, та, во время которой два разных божества обмениваются небольшим количеством своей силы, вплетая энергию партнера в свою искру и оставляя ее в прежнем состоянии. Это была японская техника, и наблюдал я ее лишь раз, во время визита на острова, но прекрасно помнил, что в процессе ритуала невеста была под условной защитой громадного цветка, созданного из силы ее жрецов. Тысячи последователей той юной богини стали в тот день опосредованными участниками церемонии, и за счет их мощи получился настолько серьезный щит, состоявший из сотен слоев брони, что казалось, через него невозможно пробиться так, чтобы не повредить саму невесту. Вакх тогда посетовал, что не прихватил с собой нашей амброзии, мол, того запаса, что имеется, надолго не хватит, а местное угощение не идет ни в какое сравнение. Марс же, которому неожиданно приглянулись японские девы, все порывался предложить жениху свою помощь, да и я сам предполагал, что процесс займет немало времени. Как выяснилось, мы все изрядно ошибались. Жених развернул 75 слабых печатей, повесив их в воздухе. Потом составил хитрый узор и подвел их вплотную к цветку. Как итог, тот попросту распахнулся сам, выпустив наружу счастливую невесту. Если отвлечься от красоты ритуала и того факта, что концентрированную жреческую энергию сразу же использовали для подпитка нового сада, который высадили в честь новой женатой пары, в голом остатке имелся очень простой факт, а именно, комбинация из оттисков божественной мощи, перед которой должна расступиться сила жрецов. Конечно, я мог ошибаться. То, что это сработало в тот раз, с конкретной силой двух божеств, не означало, что схема обязательно окажется универсальной. В конце концов, я не наблюдал за искрой жениха и не отслеживал возможные манипуляции, которые он мог с ней проделывать. С другой же стороны, иных вариантов не было. Либо так, либо отступать, отдавая родовой алтарь, усадьбу и, скорее всего, теряя практически всю гвардию, потому что солдаты выбраться вряд ли успеют. А если где-то около границы еще и ждет отряд клана Абе, то пробиться смогу лишь я сам с членами свиты, да может часть команды Билли. Что значит, все придется начинать сначала, только теперь в куда более худших условиях, не говоря уже о том, что японцы не свернут свою охоту и угроза никуда не исчезнет. Поэтому я спешно создавал оттиски, развешивая их в воздухе и мучительно напрягал память, пытаясь воссоздать в голове нужные схемы печатей. Слишком давно был тот визит, а риск ошибки сейчас был неприемлемо высок. Наконец все было закончено. 75 сгустков чистой божественной силы, безусловно, крайне слабых, совсем не таких, какие я наблюдал на свадьбе. Но и мощь того конструкта, что соорудили Абе, значительно уступала защите полноценной богини, которую обеспечивали тысячи живых жрецов. «Удач, Чечи!» – пискнувший Мьёльнир сразу же замолк, как будто опасаясь меня отвлечь. Я же еще раз прогнал перед глазами схему построения печатей. Потенциальный противник был уже совсем рядом. Еще немного и фигура образа Аматерасу окажется на расстоянии удара. Этот условный энергетический голем даже изготовил к бою оружие. В правой руке сформировался энергетический кнут, а в левой появился меч. О том, что моя кольчуга не выдержит даже одного попадания, я старался не думать. Вместо этого отправил крохотные оттиски в полет. А когда фигура начала движение кнутом, намереваясь встретить их ударом, разбрасывая в стороны и уничтожая, сразу же составил нужный узор. Оружие конструкта замерло в воздухе, а сам он пролетел еще немного вперед и тоже остановился, как будто не знал, что делать дальше. Стоило узору из печати еще немного приблизиться, как корпус образа Аматерасу дрогнул, завибрировал, немного размылся и неожиданно разошелся в разные стороны. Жреческая энергия освобождала путь для божественной. Прямо на моих глаза, один слой чужой силы, за другим, убирались с дороги. Громадная, наполненная золотым свечением фигура разворачивалась точно так же, как лепестки цветка из моей памяти. Я полностью сконцентрировался на процессе, но все равно услышал яростный рев Льерена, а потом уловил и боль, пришедшую от сандала, вместе с которой пришла и еще одна эмоция. Спутник считал, что мне нужно немедленно бежать, отвлечься и оценить ситуацию, я не мог. Тогда все пришлось бы начинать сначала, и что-то подсказывает, у хозяина этого пробоя нашлось бы чем помешать. Ускорить ход дела тоже было невозможно, поэтому оставалось наблюдать за вскрывающимися слоями брони и ждать. Ощущение чужой божественной силы пришло через секунду. Нахлынуло мощной морской волной, которая затопила разум, на секунду погрузив его в эйфорию. Все же, комбинация включала в себе не только красивое действо, то воздействие, которое оно оказало сейчас на мой разум, явно было запланировано, заложено где-то среди 75 печатей, которые я просто воспроизвел, не разбираясь в их смысле. Следом внутрь моего каркаса скользнул кусочек чужой силы, а от искры оторвалась крошка моей собственной мощи, что молнией устремилась к конструкту. Все произошло так, как и полагалось по традициям божественной свадьбы. Оба партнера продемонстрировали гостям свое изящество, потом получили по порции эйфории, которая должна были притупить боль из-за отрыва компонента искра, и в конце обменялись частями божественной сути. Надо сказать, это здорово сыграло мне на руку. Примитивный псевдоразум конструкта не был способен сопротивляться воздействию комбинации, которую я пустил в дело. Будь на его месте полноценное сознание, пусть даже и смертного, уверен, варианты бы нашлись, но не в данном случае. Тем не менее, даже у него была возможность вклиниться в эту процедуру и нанести свой удар. В тот самый момент, когда закончилось действие вылепленного мной узора и образовалась короткая пауза, волна накатившей эйфории помешала это сделать. А когда кусочек божественной мощи Аматерасу оказался внутри моего энергетического каркаса и прицепился к искре, став чем-то вроде небольшого спутника звезды, то я первым делом выжег структуру этого псевдоразума, после чего потянулся к той части собственной сути, которая заместила мощь Аматерасу в теле конструкта. Моменты я ощутил его, всю силу и возможности, колоссальную энергию и ждущие своего часа схемы печатей. Этот колосс должен был раздавить меня и гарантировать победу, но в итоге станет спасением. Небольшое волевое усилие и громадная фигура, очертания которой начали меняться на глазах, сделала рывок вперед, оказавшись совсем рядом с Льераном, что уже собирался плюнуть в меня огнем, обрушила полыхающий кнут на крыло черного дракона. А когда тот с яростным воплем боли накренился в одну сторону, снова бросилась вперед, вколачивая энергетический клинок прямо в его хребет. Стоит отдать ему должное, он пытался сражаться. Несмотря на то, что я продолжал предлагать переговоры и сохранить ему жизнь, Льеран упорно атаковал, сначала пытаясь добраться до меня и покончить с битвой, а потом лишь огрызаясь и демонстрируя, что собирается погибнуть в бою. Возможно, у него были бы шансы, начнись этот бой честно и проходи лицом к лицу. Но когда мастодонт, который по идее должен биться на твоей стороне, внезапно объявляется сбоку и сразу ломает крыло, а потом рассекает хребет, преимущества сразу блекнут. Он был вынужден ослабить щит, использовав свою силу для восстановления разрубленного позвоночника, а за это время пропустил еще несколько ударов, которые не оставили ему ни единого шанса. Именно потому я и предпринял попытку навести мосты. Дракону было не победить, и он это прекрасно понимал. Впрочем, Льерен отказался, жаль, но тут ничего не сделать, его собственный выбор. который оставалось только уважать. Скорость движения конструкта увеличилась, теперь он сформировал сразу два энергетических клинка, попеременно работая ими и обрушивая на противника целый шквал ударов. Вот и финальный, меч отсек голову черного дракону. Спустя секунду, второй пробил сердце. А еще через мгновение, меня накрыла такая волна трофейной энергии, что казалось, сейчас каждая клетка смертной оболочки разлетится на атомы. Вслед за чем расщепится ядра, оставив лишь искру да мой божественный разум. Конечно, если они сами уцелеют в таком хаосе. Ураган бушевал не слишком долго, но за это время я несколько раз был на грани полного распада, каким-то безумным чудом удерживая все компоненты самого себя вместе. Когда все закончилось и ощущения плоти вернулись, я обнаружил себя стоящим на левом колене, в широком неглубоком кратере, с дном из оплавленного камня. В стороне парил конструкт, по-прежнему сжимающий в каждой руке по энергетическому мечу. Правое запястье обвивал, постепенно убирающий свою броню, Мьёльнир. А справа появилась фигура капитана Билли, который с интересом меня осмотрел и, хмыкнув, задал вопрос: «Ты как, и что теперь?» Озвучивая фразу, повел рукой вокруг. Я выдохнул, успокаивая бушующую энергетическую систему, которая только что впитала колоссальный объем мощи, и разжал губы в усмешке. «Что теперь? Подумай сам, Билли. Мне преподнесли великолепный подарок. А значит, что, по правилам хорошего тона, нужно отдариться». Я повернул голову к Экифу и довольно улыбнулся. «Думаю, будет идеально сделать это прямо сейчас, чтобы наши дорогие друзья смогли искренне изумиться. Люблю дарить людям эмоции. Должны ведь они испытать перед смертью нечто хорошее, верно?» Глава 18. Золотистый портал, из которого появился образ Аматерасу, закрылся сразу же, как конструкт появился в пробое. А жаль, уверен, он вел либо в главную родовую крепость Абе, либо в одну из их укрепленных цитаделей, что возвышались над Японией. Было бы неплохо объявиться там и выжечь гнездо врага изнутри. Шагнув за пределы образовавшегося подо мной кратера, остановился. Меня буквально распирало от поглощенной мощи. Солидную часть впитали в себя ядра энергетической структуры, небольшой объем вобрал каркас, который я как мог старался усилить, пока смертную оболочку разрывало на части, а все оставшееся вышло запечатать в качестве резерва. Множество сгустков, до предела концентрированной энергии, что ждали своего часа. Искра тоже получила определенную долю, в основном за счет той силы, что содержалось в плоти дракона. Хотя, на мой взгляд, определенный процент энергии, из которой состоял его каркас, в конечном итоге тоже влились в средоточие моей божественной сути. Я не до конца понимал, из-за чего получил, как минимум, половину той мощи, что была в туше Льерена. Вернее, в общих чертах было ясно, что дело в межвидовой разнице. Убивая обычного одаренного из числа смертных, я не получал никакой трофейной силы. Ситуация менялась только в случае, если противник был из числа чернокровых или хранителей, либо относился к тем, кто пользовался какой-то вариацией божественной силы. Впрочем, это было не так важно. Если встречу еще одного похожего дракона во плоти и смогу наладить с ним контакт, тогда разберусь, в чем состоит критическая разница между используемой разными расами силой. Пока же для этого не было ни времени, ни возможности. Капля божественной мощи Аматерасу, что прицепилась к моей искре, к счастью, уцелела. Я осторожно сцепил их, соединяя связкой, превращая пусть концентрированную и вязкую, но все же обычную силу в нечто большее, в полноценный кусочек божественной сущности. Получилось у меня только за счет того, что бы использовали для разворачивания конструкта уже измененную энергию. Уж не знаю, при помощи чего они добились таких результатов, может быть, хранили сотни лет внутри специализированных артефактов и где-то в подземном хранилище, своего часа ждут десятки таких же. Возможно, воздействовали при помощи специализированных техник, используя мощь самых сильных членов клана. Важно было то, что ко мне попала сила, уже прошедшая своего рода первичную обработку, из-за чего смогла выдержать хаос при поглощении силы Льерена, а теперь стала частью моей искры. Если быть более точным в формулировках, то в теории она могла превратиться в ядро новой божественной сути, совсем крохотное, но работоспособное, могущее, к примеру, поглотить и переварить энергию тех же чернокровых, в итоге став намного больше и мощнее. Но я сохранил ее, не только по этой причине. Технически, Это была кроха искры Аматерасу, благодаря чему я не просто обретал контроль над энергетическим големом и мог им управлять, мне становились доступны все техники, что изначально закладывались в образ. Самые простые и примитивные из них были на виду, и судя по тому, что конструкт собирался напасть на меня, используя энергетическое оружие, абы умели ими манипулировать, но другие, куда более изощренные, скрывались глубоко внутри. Несчастные отбросы циклопового племени создали фигуру, используя уже готовый комплекс для управления мощью, и судя по тому, что я видел, смогли расшифровать лишь небольшую его часть. Скорее всего, решили, что он и так получился достаточно убойным, чтобы продолжать копаться в его внутренностях, расходуя колоссальный объем сил и теряя в процессе жизни одаренных, что допустили ошибку во время исследований. Учитывая, что для работы с такой мощью требовался ранг не ниже великого мастера, смерть каждого из исследователей должна была быть достаточно болезненной. Мор ре силы. Теперь ре мы споем об песню. Я глянул на Сандала, который тоже получил долю трофейной мощи и, по-моему, подрос в размерах. Потом перевел взгляд на конструкта. Слова спутника натолкнули на неожиданную мысль. Весь этот океан мощи можно было поделить между ним и Мьёльниром. На момент я даже задумался об этом, представив, насколько сильными тогда смогли бы стать мои спутники. Но потом пришло понимание простого момента: жреческая сила Аматерасу для такого не подойдет. Вернее, технически, я все сделать смогу. Вот только не меньше 80% бесполезно потеряются в пространстве. С досадой цокнув языком, я снова посмотрел на Сандала и кивнул. «Сегодня мы, пожалуй, и правда споем им песню. Можешь придумывать строчки». Тот крутнулся в воздуху и радостно рыкнул. «Эстерерочки готовы. Нужны только бы». Небольшое усилие воли и энергетический голем шагает к порталу. Еще один мысленный приказ, и трехметровая фигура убирает оружие, а потом начинает сжиматься в размерах. Да, это потребует расхода его собственных сил, но через портал мне его как-то провести нужно. Плюс, потом вывести наружу. Боюсь, в своем истинном облике образ богини разнесет половину усадьбы Афеевых. Сам я тоже двинулся к жерлу вулкана. Остановившись рядом, бросил взгляд на того некротического воина, что попал под удар драконьего пламени. Удивительно, но он был жив. Передвигаться сам не мог, его вели двое собратьев, таща под запеченные руки. Но вот одним уцелевшим глазом косил по сторонам весьма бодро, кивком указав на раненого, озвучил свою позицию. Он получит полное восстановление. Подождав, пока затихнет волна легкого возмущения, что моментально прокатилось по морским охотникам, добавил: вторым, в качестве исключения, а основная награда достается вашему капитану. Не сказать, что все ирландцы были искренне рады за своего предводителя, но большая часть проявляла эмоции вполне честно, хотя сам Акиф покосился на меня не слишком радостно. Думаю, из-за того, что теперь ему придется разбираться со слухами, что так или иначе начнут бродить среди воинов, о том, что их командир заранее договорился с Меркурием о получении следующей награды. Впрочем, оглянувшись на конструкта, что уже ужался в размерах до обычной человеческого фигуры, Билли заговорил совсем о другом. «Мы пойдем с тобой и в новый бой», — я отрицательно качнул головой. «Слишком опасно. В случае необходимости, у меня не получится вас прикрыть». Пока я стоял на склоне, обдумывая, как лучше поступить с конструктом и доставшейся силой, в голове успел появиться и план действий, в который команда морских охотников действительно не вписывалась. Я собирался, ни много, ни мало, ударить в самое сердце врага, по центральной твердыне клана Абы. Конструкт обеспечит преимущество и, скорее всего, сможет нейтрализовать наиболее мощных врагов, либо займет их на то время, что понадобится мне для поиска их слабых точек. Уверен, с такой прорвой энергии под рукой, я точно найду варианты ликвидации элиты противника. Внутри меня и спутников сейчас скрывалось столько мощи, что мы, даже без помощи конструкта, могли порвать на части десятки великих мастеров. Собственно, мои собственные ядра сейчас полностью соответствовали этому рангу. Наверное, даже были чуть больше, чем следует. Впрочем, у смертных не было четкой градации после достижения высшей категории, и старый князь Голицын, что рассекал небо болидом, и только что достигший верхней планки патриций, который даже не представлял, как можно выполнить такой фокус, формально были великими мастерами. Правда, как мне казалось, в реальной схватке Ярополк легко бы уложил десяток таких новичков, ему даже не пришлось бы выкладываться по полной. Морские охотники потянулись к порталу, который, как ни странно, уже начал мерцать. Если отталкиваться от моего опыта посещения пробоев, это означало, что проход может вот-вот закрыться. Поэтому я отправил по вновь созданному воздушному мосту конструкта и двинулся следом сам. На ходу, повернул голову к шагающему рядом Олегу. «Ты полетишь со мной». Пули напитывать силой вышло неплохо. «В этот раз попробуешь повторить то же самое, с кое-чем другим». Юноша сразу же заинтересованно прищурился. «С чем именно?» Но я, в ответ на вполне ожидаемый вопрос, лишь махнул головой. «Узнаешь чуть позже, но думаю, тебе понравится». В портал все успели пройти вовремя, а Сандал, который вытащил из пробоя голову черного дракона, порывался вернуться за его лапами. Мол, без когтей ритуал упокоения сородича будет неполным. Пришлось буквально рявкнуть на него, приказывая немедленно отлететь подальше от мерцающего прохода. Ургины четверо Венкилов до сих пор скитаются неведомо где, запертые внутри осколка свернутого пространства. Не хватало еще потерять Сандала. Впрочем, через пару секунд в помещение ворвался Ульрих, и внимание крылатого спутника сразу переключилось на скандинава. Около аэропорта бой. Кристина с Илвой держат оборону, но у Эбе, как минимум, один великий мастер. Группа поддержки пыталась выдвинуться, их встретили на тракте. Два дракона-химеры. Пришлось отступать. Вот значит, как, на мгновение я задумался, стоит ли демонстрировать свою мощь на весь свет, а потом понял, что если атака на родовую крепость японцев окажется успешной, то о моей силе и так все узнают. Да, возможно, это не станут обсуждать в каждой второй газете, но абсолютно все заинтересованные лица будут в курсе, потому нет никакого смысла прятаться, да и настоящее имя, по большому счету, уже можно не скрывать. Пусть верит в мощь Меркурия и его справедливость. Я отправляюсь к ним, немедленно. А ты пока позвони Романову и скажи, что мне понадобится 500 авиабомб, самых мощных из тех, что имеются в армейских арсеналах. Потомок Йотунов покосился на голову Льерена, которую Сандал уложил около стены. Посмотрел на энергетического конструкта, что стоял, ожидая моих приказов. Что делать нам? Просто ждать? Уже шагаю к ступеням, оглянулся на него. Наблюдать за порталом. Он может в любой момент закрыться и... Прервавшись, я вздохнул и, влив в нить божественной силы, потянул Сандала к себе. Вот ведь сатиров сын. А я, как глупый дриад, поверил, что он отвлекся. Тогда как спутник скрылся в пробое и сейчас находится внутри. Более того, он даже умудрился на момент оказать сопротивление моему давлению. Зато потом устремился назад с удвоенной скоростью, и сам выкладывался по полной, и тем, что я его тяну сюда, пользовался. Впрочем, груз у него оказался неожиданным. Я предполагал, что дракон притащит в зубах оторванную лапу соплеменника, а вместо этого, он опустился на пол и, склонив крыло, под нашими изумленными взглядами, спустил оттуда неожиданный груз. Если быть точным, скатил, точечно воздействуя крохотными по своей мощи толчками силы. Маленькие, совсем миниатюрные дракончики. 5 штук, столько же атаковало нас после появления в пробое. Только эти выглядели, буквально новорожденными. Даже ходить еще толком не умели. Насколько я понимал, чтобы донести их сюда, Сандал просто окружил детенышей щитом, им же прижав к своему крылу. Сам спутник чуть виновато глянул на меня. Не было в ИРРР имени объяснять. В ИРРР рук захлопнулся бы. А в ИРРР росить детей одних, я не мог. Морские охотники обратились в изваяние, шокированно рассматривая маленьких драконов. Все-таки смертные часто бывают странными. Громадная черная махина, с ядрами силы внутри, их не слишком удивила. Зато на крохотных зверей, эти матерые воины смотрели, как на настоящее чудо света. Да и Свинсон от них сильно не отставал, открыв рот, уставился на принесенных Сандалом детенышей. «Билли, уводи своих, отдыхайте и ждите». Звук моего голоса все же заставил некротических воинов шевелиться, потянулись к выходу, на ходу бросая косые взгляды в сторону зверей. Я же переключил внимание на потомка йотунов. Драконят передать Яне. Пусть подберет для них корм и приставит какую-то смертную для присмотра. Тебе самому, наблюдать за охранным периметром. Если вдруг появится какая-то угроза, немедленно сообщать. Не забудь позвонить Романову по поводу бомб. Тот чуть заторможенно кивнул, а я взлетел по ступеням, обгоняя поднимающихся воинов Акифа. Судя по тем обрывкам эмоций, которые я ощущал от Сандала, спутник хотел поговорить. Но беседовать сейчас было некогда. Вот когда отправимся в путь до Мариаки, тогда и поговорим. Именно там находилась родовая крепость Абы и клановый алтарь, что значило, городу сегодня не повезет. Прямо сейчас я отправил дракона к имперскому тракту. Пусть разберется с препятствиями, пока я решу, как лучше транспортировать энергетического конструкта. На самом деле, вариантов было не так много. Самый простой – усадить его на что-то достаточно большое. Например, на сильно увеличенную версию сандала. Или забросить на спину кого-то вроде Льерона. Другой – изменить форму самого конструкта, превратив в нечто крылатое. Но здесь были свои подводные камни. Изначальная идея не предполагала таких манипуляций. То есть мне придется действовать самостоятельно. Не факт, что потом получится вернуть ему истинную форму. Да и заложенные в образ боевые техники могут банально потеряться. Вместе с солидной частью энергии, которая во время всех этих метаморфоз, бесполезно растворится в пространстве. Впрочем, с какой стороны ни посмотри, конструкт все равно придется видоизменять. Либо заранее тратить резервы сандала, сильно увеличивая его в размерах. Хотя, подождите-ка, рядом полно военной техники, а я вот-вот отправлюсь к аэропорту, чтоб встретить Кристину с Илвой. Пожалуй, бурлящая внутри сила все же немного мешала здраво мыслить. Иначе, я бы давно пришел к столь очевидному решению. Найдя взглядом Орлова, который с изрядной долей удивления наблюдал за конструктом, я отдал команду подготовить машину. За руль Прохора сопровождение не требуется. Оттого, что образ Аматерасу еще немного побудет в сжатом виде, ничего страшного не произойдет. Энергии все равно потратится куда меньше, чем если бы он летел в таком состоянии до самой Японии. Около тракта и правда оказалась пара драконов-химер с группой наземной поддержки. Но первые, после Льерона, казались беспомощными тренировочными манекенами. Все, что у них имелось, чуть повышенная устойчивость к повреждениям плоти, да возможность извергать что-то вроде кислоты, которая генерировалась специальными железами. Сандал разорвал их за 10 секунд, отделил головы от тела и швырнул туши прямо на головы пехоты Абы, а спустя четверть минуты закончил и с ними, не удостоив даже песни. Видимо, эти враги показались спутнику слишком слабыми. Вернулся он как раз к моменту, когда рядом затормозил внедорожник, за рулем которого сидел Прохор. А совсем скоро мы уже мчались по имперскому тракту, развивая немыслимую для обычной техники скорость. В нашем случае, ее обеспечивал мощный щит, который окружал автомобиль и полностью убирал сопротивление воздуха. Плюс, хорошая сцепка с дорогой, боюсь, в ином случае, внедорожник мог бы легко улететь в кювет. Автомобилей на нашем пути встречалось не так много, и чаще всего они быстро реагировали на появившегося рядом дракона, который вежливо просил их освободить дорогу. Сандал, правда, обижался, его, пусть и короткую, но весьма емкую и уважительную речь, еще ни разу не дослушали до конца, но зато никто не мешал почти лететь по дорожному покрытию, стремительно приближаясь к городу. Обеих девушек я неплохо чувствовал, вернее, их разумы, что были отмечены моими печатями, да и сознание членов их собственных свит, тоже ощущались. Критических проблем у них вроде не было. Призывы о помощи, которые почти машинально вырываются у смертных, когда они чувствуют скорую гибель, тоже отсутствовали. Значит, все в относительном порядке. Когда мы оказались на месте, выяснилось, что членов моей свиты зажали в небольшом лесу, рядом с дорогой, что вела из аэропорта к тракту. Два бронированных и прикрытых артефактами микроавтобуса выдержали первый удар, но не перенесли дальнейшего обмена атаками, превратившись в обугленные остовы, которые застыли на асфальте. А это что, труп моего гвардейца? Еще один, абы не убили никого из прилетевших, но достали некоторых бойцов, что были отправлены встречать девушек в аэропорт. Вот и великий мастер японцев. Он не особенно и скрывался, надо сказать. Стоял рядом с дорогой, обрушивая удар за ударом по засевшим за поваленными деревьями членам свиты и даже успевал скалить зубы. Прохор, притормози-ка вон там. Гвардеец, который и так ехал всю дорогу с широко распахнутыми глазами, сейчас вовсе посмотрел на меня, как на полного безумца. Но команду выполнил, направил автомобиль прямо к технике АБ, которая была припаркована на асфальте. Видимо, в присутствии великого мастера, удара по себе они не опасались. Все остальные сгрудились далеко в стороне, метрах в 500 отсюда. Военные имперского гарнизона, офицеры третьего отделения, пара гражданских чиновников. И, как бы это ни было странно, корейцы, десяток человек с гербами правящего дома Чосона. Японцы, возможно, и успели бы атаковать внедорожник, заставив меня потратить немного силы на щит, но, по-моему, даже и не поняли, что к ним приближается враг. Только когда один из них перевел взгляд дальше по дороге и осознал, что больше не видит перекрывающего проезд барьера, до того что-то дошло. Но рассказать о своих умозаключениях он не смог. Сложно говорить, когда твой мозг валяется на асфальте. Распахнув дверь, я выскочил на дорогу и устремился к обочине, краем глаза наблюдая за дождем из человеческих мозгов, что сыпался с неба, приблизился к великому мастеру. Осторожно похлопал его по плечу, а когда тот изумленно повернулся, не понимая, кто смог одним касанием разрушить все 5 слоев его щита, отдал мысленную команду Сандалу. Дракон с готовностью подхватил противника, поднимая его высоко в небо и переводя в призрачное состояние. Оставив цель в таком виде, разорвал японца на мелкие части, а потом материализовал ошметки на высоте в 50 метров. Ровно так, чтобы они упали рядом со скоплением людей, которые ждали на повороте. Среди всех прочих, там были и репортеры. Не знаю, как мировой общественности преподнесут уничтожение родовой твердыни Абы, но этот бой даст журналистам пару сочных кадров, и очередные циклоповые выродки, что встретятся на пути, дважды подумают, прежде чем убивать моих людей. Сам я, убедившись в полном разгроме противника, устремился назад к внедорожнику. Стоило, как можно быстрее добраться до цели, пока еще сохранялся хотя бы какой-то эффект внезапности. Около самой машины меня догнала Кристина. Неожиданно налетев сзади, обхватила рукам, обдав запахом женской кожи и волос. Нам сообщили об атаке. Так ты их победил, а теперь пришел спасти нас? Реакция у моего тела оказалась не слишком типичной. Похоже, чрезмерный объем силы, который сейчас был внутри моего каркаса, в определенной степени влиял на поведение. Иначе, я никак не мог объяснить свое желание обнять рыжую в ответ и взять ее с собой, в расчете на то, что в выбранном самолете будут 2 отдельных отсека. Смертная тоже что-то почувствовала, отстранившись, с легким прищуром заглянула мне в глаза. Я тоже чуть отодвинулся назад. Победил. И уже спас. А теперь полечу навестить Абы. Та уже собралась что-то сказать, но я сразу прервал девушку. Один. Без сопровождения. Любой другой там погибнет. Кристина бросила взгляд на затемненное окно внедорожника, за которым скрывалась фигура конструкта, и я усмехнулся. Небольшое секретное оружие. Думаю, Абы понравится. Нахмурившись, она отодвинулась еще дальше. Внимательно оглядела меня, и, пытаясь придать своему голосу уверенность, заговорила. Знаешь, когда на нас напали, я поняла, что больше всего боюсь не успеть сделать все, чего хочу. И поэтому, уловив возвращающегося Сандала, я махнул рукой, останавливая смертную. Когда вернусь, устроим еще одну вечеринку в бассейне. Там все и расскажешь. Или после нее. Рыжеволосая на момент смешалась. Потом, прикусив нижнюю губу, едва заметно кивнула. И добавила. Либо до нее. Смотри, ты пообещал. В ответ я лишь усмехнулся и устремился к машине. Слишком много силы внутри. Сложно сдерживать. А если из-под контроля выйдет хотя бы один резервуар, то потенциальная цепная реакция точно никому не понравится. Ни мне, ни выжившим жителям Владивостока. Уж тем более, она не придется по душе погибшим. Прохор, в аэропорт. Быстрее. Юноша постарался выполнить приказ с полной отдачей, мы даже не притормозили около сгрудившихся машин, почти снеся корейца в парадной форме, что размахивал какими-то документами. А через несколько минут я уже выгружался около терминала. Осталось обеспечить себя транспортом. Развернувшись, увидел шагающего ко мне генерал-губернатора и, довольно улыбнувшись, двинулся ему навстречу. Как говорил Марс, на жаждущего крови воина, враг всегда выходит сам. Романов остановился, как будто что-то почувствовав, сделал шаг назад, но пытаться скрыться было уже поздно. Я замер в метре от него и обратился к Патрицию. Мне нужны авиабомбы, самолет и экипаж, который не сильно держится за жизнь. Глава 19. Генерал-губернатор, одетый в парадный мундир, осторожно кашлянул и пустил в дело артефакт, который был должен выставить вокруг нас защитный барьер, а потом удивленно глянул на кольцо, которое, по его мнению, только что не сработало. Я же усмехнулся и добавил к щиту из божественной силы немного обычной энергии, чтобы Романов тоже смог его увидеть. На всякий случай, добавил словами, нас никто не слышит, а мне действительно срочно нужен самолет. Смертный покосился на полыхающий мощью барьер, в который я, пожалуй, влил слишком много силы. Прошелся оценивающим взглядом по мне, скорее всего заметил изменения. Сколько слоев защиты не ставь, ярко полыхающие ядра великого мастера укрыть от чужих взглядов сложно. А если добавить к ним фон запечатанный в множество резервуаров трофейной силы, то задача вовсе становится невозможной. Мне звонил твой Юлих, просил авиационные бомбы. Сказал, что это очень срочно. Потому я здесь, а полсотни тяжелых бомб лежат вон там в ящиках. Взмахнув сжатыми в правой руке документами, добавил, а тут договор, подписанный командующим гарнизона и завизированный мной же, о продаже ненужных боеприпасов, ввиду превышения расходов по отдельным статьям бюджета и срочной необходимости в дофинансировании. Говорил он все это таким тоном, как будто сообщал о войсках, что заняли пригороды Пекина и вот-вот войдут в город, как о великой победе. Безусловно, я понимал, что передача партии тяжелого вооружения из имперского арсенала в частные руки – мероприятие не самое тривиальное. С другой стороны, даже если пробежаться по новостям их собственных газет, смертные вытворяли и не такое. Поняв, что я все еще с ожиданием сверлю его взглядом, Романов всплеснул руками. «Как ты себе это представляешь? Чей я тебе должен дать самолет? Гражданских авиалиний? Реквизировать частный?» Услышав последние слова, я все-таки, лишняя сила и правда повлияла на мое сознание, не в лучшую сторону. Жестом прервав генерал-губернатора, вцепился в услышанное решение. Я просто арендую частный борт и все. Проблема решена. Теперь уже Романов принялся буравить меня глазами и сделал шаг в сторону, преграждая дорогу. Еще и нахмурился, опустив брови. Ты там про экипаж что-то говорил, который за жизнь не должен держаться. Куда лететь-то собрался? Время уходило, а я все еще вел беседу около здания аэропорта, так и не отправившись в дорогу. Разум вроде осознавал, что весь обмен фразами занял от силы минуту, но задержка все равно раздражала. В Мариаку, абы перешли черту, они должны умереть. Генерал-губернатор поднял руку, оттягивая пальцем ворот рубашки, как будто он начал ему внезапно жать. Абы, не буду спрашивать, как ты их собрался убивать, да еще в их собственной родовой крепости. Но, извини, Василий, самолет ты не получишь, и в аренду тебе его никто не сдаст. Откажут, как только услышат, куда лететь надо. Японцы потом всех вырежут. Весь персонал компании, владельцев и их родню до седьмого колена. Даже тех, о ком они сами не знали. Никто на такое не подпишется. Я устало и с легким раздражением вздохнул. После сегодняшнего дня они вряд ли смогут кого-то убить, разве что остатки сами себе животы вспорит. Их родовая крепость падет, верхушка клана окажется мертва, остальные японцы моментально вцепятся в глотку. Тот помолчал, подумал несколько секунд, внимательно на меня смотря, потом медленно кивнул. Если вдруг окажется так, то сегодня токийская ночь щедро обогрится кровью. Каждый из старых кланов захочет забрать императора под себя. Мелькнула мысль, что какой-то странный у японцев император, раз это его берут под контроль, а не наоборот. Но я решил, что сейчас не время обсуждать стиль управления в соседней стране. А вот самолет мне все еще требовался. Это был самый экономный способ добраться до нужного места, в плане расхода мощи конструкта. Тогда как, во время боя мне понадобится вся его энергия, абы будут разгромлены. Все, что мне требуется, самолет, и хотя бы один пилот, согласный очень сильно рискнуть жизнью. Возможно, он и сохранит ее, но гарантий я не дам. Зато в случае гибели, обеспечу его семью до самой смерти. Романов тяжело вздохнул, смотря на меня, и медленно качнул головой. Не ты первый обещаешь их уничтожить. Только, абы все еще на своем месте, а их враги мертвы. Я бросил взгляд за его спину, где набирал высоту взлетающий самолет. Возможность забрать одну из воздушных машин силой была привлекательной, но боюсь, это превратит меня во врага империи, со всеми вытекающими последствиями. Всего лишь одна машина и один пилот. Я готов купить этот борт и нанять человека. Тот, кто его продаст, ничем не рискует. На лице генерал-губернатора отразилось все, что тот думает по поводу моего предложения, и я в очередной раз добавил, сегодня с собой будет покончено. Фукуока была предупреждением, которому они не вняли. Смертный устало цокнул языком. Ты ведешь себя, как мальчишка, взбудоражен, на нервах. Остынь и спокойно обдумай ситуацию, а уже потом принимай решение. Атака на их родовую твердыню – это изощренное, но все же самоубийство. В чем-то он был прав, Внешнее проявление энергии, которая ждала своего часа внутри моего каркаса, действительно могла напоминать нервозность или волнение. Но на самом деле, я был спокоен. Вот ждать было категорически нельзя. Задержка на 20-30 минут – это нормально. Если же до сражения пройдет хотя бы 10 часов, энергетические конструкты стают. Не целиком, конечно, но около трети своей мощи, точно потеряет. Что сильно повлияет на вероятность моей победы. Не говоря уже о ситуации, когда ожидание станет еще более долгим. Он и так до сих пор держался только за счет того, что я заменил каплю обычной силы, крошечным кусочком своей искры. Заметив выражение моего лица, генерал-губернатор пожевал губы и мрачно добавил: «Не думай, что я забыл обо всем, что ты сделал, и обы прижать, это дело хорошее, но у меня через полтора часа незапланированная инспекция. Сами Рюриковичи, лично, два великих князя с кучей прихвостней, три их борта уже здесь, слуги рода и охрана прибыли первыми, они и так доложат, что я с тобой говорил и оказал поддержку. Но небольшая помощь в войне родов – это одна сторона медали. Вот атака на родовую крепость клана, который фактически управляет Японией, уже совсем другая. Смысл его слова был понятен. Но помимо этого, я уловил кое-что еще важное. Три самолета Рюриковичей здесь, прямо сейчас, озадаченно кивнув, генерал-губернатор непонимающе проследил взглядом за моей рукой, которая достала из кармана Дарфан. «Подожди, ты кому звонить собрался? Причем тут вообще самолеты императорского рода?» Выбрав нужный контакт, я бросил быстрый взгляд на Романова. «Есть у меня один Рюрикович, тоже великий князь, и что-то мне подсказывает, он вполне способен продать один из бортов». На первой фразе брови Романова устремились вверх. Услышав последнюю, он вовсе посмотрел на меня, как идиота. Я же услышал в трубке удивленный голос Алексея, что озвучивал слова приветствия и сразу перешел к делу. «Ты же можешь продать мне один самолет своего рода?» Тот на момент опешил, попросил подождать, и секунд через 15, удалившись от голосов на заднем фоне, поинтересовался деталями. Переговоры мы закончили спустя всего пару минут. Все-таки, когда у одного есть мощный рычаг влияния, а второму абсолютно наплевать на мнение родственников, да и самого императора, все процессы несколько упрощаются. Безусловно, распоряжаться любой родовой собственностью, как своей, Алексей не мог, но имелась у Рюриковичей статья статута рода, что позволяло каждому, в случае экстренной необходимости использовать в личных нуждах имущество, принадлежащее роду, с оценочной стоимостью, не выше, чем 0,1% от всего имущества фамилии. Да и то, любая подобная сделка могла быть отменена через императорский суд, который контролировали все те же Рюриковичи. Любые аферы, кроме «бери и беги», отпадали сразу. Обежать от патрициев, которые могли использовать в своих целях ресурсы целой империи, задача не из самых простых. Самолет – это в лучшем случае сотые доли процента от стоимости собственности рода, а то и тысячные. Так что проблем с бортом не возникло. Алексей уже связался с тем слугой рода, что координировал работу делегации во Владивостоке и поручил тому составить документ. Прямо сейчас затормозить проведение сделки никто не сможет. Ну а потом, всем уже будет не того, думаю, даже Рюриковичи не станут пытаться расторгнуть договор о продаже самолета с главой рода, что уничтожило бы. Закончив беседу, я сбросил звонок и посмотрел на ошеломленного Романова. Ну а теперь мне нужно найти пилота. Генерал-губернатор со свистом втянул воздух, оглянулся по сторонам, как будто ища других свидетелей нашего с царевичем разговора. Потом, видимо, вспомнил о стоящем барьере и, вернув внимание на меня, покачал головой. Это сейчас было неожиданно и красиво, как говорили во времена моей молодости. Но пилота здесь и сейчас можно только снять с борта или вынудить уволиться. В обоих случаях будет похоже, что власти содействуют тебе в организации штурма родовой крепости Абы. Вы посмотрите, как у него тональность поменялась, как только услышал наш разговор с Алексеем. То фактически самоубийцей меня называл, а теперь начал говорить о штурме вражеской твердыни, да с такой интонацией, как будто раздумывает о вероятности моей победы. Впрочем, я уже отправил сандалы облететь внутренние помещения аэропорта. До этого дракон приглядывал только за внешним периметром. Как выяснилось зря, заметь он самолет Рюриковичей раньше, как минимум, пару минут, я бы себе сэкономил. А потом внезапно выяснилось, что есть и способ решения второй проблемы, показал мне длинную очередь соискателей на место пилота. Дальше я терять времени не стал, быстро подмахнул договор, поблагодарил Романова за помощь и устремился внутрь здания. Не сказать, что переговоры по кандидатуре пилота прошли полностью гладко, большинство смертных старательно отводили глаза и делали вид, что они вообще просто мимо шли. Потом устали и решили тут немного посидеть, пока ноги отойдут. Ну а про пилотирование самолета вовсе слышат впервые. К счастью, были и те, кто слушал более внимательно. Вызвался, правда, всего один, но этого было более чем достаточно. Я бы сказал, полный комплект. Договор о покупке самолета я подписал прямо у трапа. Другую сторону представлял хмурый мужчина лет 50, который постоянно косился на мой родовой перстень и все время оглядывался по сторонам, как будто ждал, что рядом вот-вот появится настоящий выгодоприобретатель этой сделки. Но такового не объявилось. Зато слуга рода успел рассмотреть внедорожник, из которого выбралось что-то невидимое и поднялось по ступеням трапа, оставляя отпечатки на тонком металле. Я решил, что ни к чему демонстрировать энергетического конструкта всем желающим, а потому прикрыл его от лишних взглядов мощным пологом невидимости. Стоило самолету подняться в воздух, как я проделал то же самое и со всем воздушным аппаратом, после чего занялся уже привычными манипуляциями по его ускорению. Одновременно с этим, Олег вливал свою силу в авиационные бомбы. Я все еще не скорректировал работу его энергетического каркаса, поэтому та энергия, которую использовал бесплотный дух, заметно отличалась от привычной, и что-то мне подсказывало, будет намного более эффективной при ударе по крепости АБ. Бомбы на борт поднял Сандал, ровно 50 штук, по 500 килограмм каждая, вполне достаточно для небольшой прицельной бомбардировки, особенно, если каждая окажется напитанной на мировой и почти божественной силой. Искра у Олега так и не появилась, но его энергия уже заметно отличалась от той, что была изначально. Образ Аматерасу, который в скором времени должен был вернуться к своим создателям, в полный рост вытянулся в проходе, сняв маскировку. Я же обдумывал варианты удара. До самой крепости мы должны были добраться незамеченными. Возможно, нас смогут зафиксировать во время снижения к самой твердыне. Этот вопрос оставался спорным. Но вот имперское ПВО Японии самолет обнаружить не должно. Впрочем, куда больше меня беспокоил план будущей битвы. Имея чуть больше времени, все можно было продумать намного лучше. Но информация об Афееве, который выжил, уже распространялась. Скорее всего, сами обы ее тоже получили. Теперь все зависело от того, как устроены дела в их клане. Если данным нужно пройти определенную бюрократическую цепочку, то они еще не попали к человеку, облеченному властью. В противном случае, он уже ломает голову над тем, как я смог уцелеть и что произошло, но вряд ли озаботился дополнительной защитой крепости или приведением ее гарнизона в полную боевую готовность. До этого дойдет чуть позже, когда станет понятно, что я не только выжил, но уничтожил осколок свернутого пространства, который они соединили с этим миром. Вот тогда разум их лидера заработает в нужном направлении. Но к тому моменту, будет уже поздно, наш самолет достигнет родовой крепости Абы. Простая математика подсказывала, что простым бой точно не будет. А если у них получится какое-то время продержаться, то в теории все вовсе может обернуться не в мою пользу. Потому как, раз у японцев вышло создать один энергетический конструкт, значит, смогут сделать и второй, или сразу несколько. Конечно, это зависело от целой массы факторов, как сказала бы Минерва, но возможность подобного расклада все равно имелось, да и иных фокусов у АБ наверняка хватало. Если не прорвемся через их оборонительный периметр сразу, то через какой-то промежуток времени они развернут такую силу, что сможет совладать даже с той мощью, которая сейчас имелась у меня под рукой. Поднявшись, прошелся по проходу между креслами, набрасывая детали к базовым вариантам атаки, которые сложились в голове. Вот с тем, что будет дальше, сложно. Потому что точные возможности АБ в плане использования жреческой мощи Аматерасу были неизвестны. Если энергетический конструкт, в виде образа богини, это их предел, то все относительно неплохо. Но вот если нет, дела могут принять неожиданный оборот. На момент внутри зашевелилось подозрение, что они располагают и другими, более мощными техниками. Но сразу же нашелся контраргумент: будь все так, японцы давно вышли бы за пределы своих островов. Не факт, что рискнули бы воевать с ЦИН, но под их боком хватало и иных, куда менее зубастых целей. Думаю, большая часть стран Азии не смогла бы оказать им сопротивление. Хотя, как знать, аристократия иных азиатских стран тоже могла располагать чем-то подобным. В любом случае, выяснить на все 100% получится только после того, как мы окажемся над самой крепостью Абы. Пока самолет еще мчался над морем, поэтому я просто уселся в кресло, откинул его спинку и попытался расслабиться. Спустя несколько секунд зазвонил Дарфан, на связь пытался выйти царевич Алексей. Отвечать, откровенно говоря, не хотелось, но транспортом меня обеспечил именно он, да и в будущем Рюрикович мог стать крайне полезной фигурой. Поэтому я коснулся пальцем кнопки ответа и поднес аппарат к уху. Что-то случилось. На том конце канала связи мрачно вздохнули и поинтересовался. «А куда ты на моем самолете летишь? Ты настолько внезапно объявился со своей просьбой, что я как-то забыл уточнить». Хмыкнув, я глянул в иллюминатор, за которым стремительно проносились облака. «Наверное, ты хотел спросить, куда я лечу на своем самолете? Договор у меня в кармане, если что». Его фото с заверением двумя свидетелями у Бильского. Царевич тихо вздохнул. Интонация подсказывала, что смертному сильно хотелось выругаться, но патриций все же сдержался. Вместо этого повторил свой вопрос, немного исправив формулировки. «Хорошо, куда ты летишь на своем самолете, который я тебе совсем недавно продал, от имени рода Рюриковичей?» Лгать никакого смысла не было, только отношения портить. К тому же, в поле зрения уже появилась береговая линия, а значит, совсем скоро мы окажемся на месте, в Мариаку, к родовой твердыне Абы. Патриций помолчал, тяжело вздохнул, и наконец поинтересовался. «Ты идиот?» Его мотивацию я понимал. Они считали японцев настолько сильным противником, что даже толком не рассматривали возможность штурма их крепости. А если кто и грезил о подобном, то наверняка представлял целую армию, которая обрушится на азиатов и разотрет в порошок. Никак не один единственный самолет, с парой пассажиров на борту и отчаявшимся пилотом. Тем не менее, слова звучали несколько обидно. Не пристало смертным так говорить с богами. Это бы идиоты. И ты тоже, к слову, раз считаешь, что я могу отправиться в бой, не будучи уверенным в победе. На самом деле, я не считал успех гарантированным. В любое дело, где есть хотя бы одна неизвестная переменная, может вмешаться случай. Здесь же, подобных имелось множество, и любая могла стать причиной серьезной проблемы. Ты же помнишь, что говоришь с Рюриковичем, из главной семьи рода, и он туда же. Когда у смертных не оставалось иных аргументов, они обожали апеллировать к своему происхождению, а то и вовсе вспоминали подвиги предков, к которым не имели никакого отношения. Сомневаюсь, что чей-то дед, разбивший армию врага и на радостях подмявший в постели ту деву, что потом станет его женой, задумывался о судьбе своих внуков. Да он и о детях-то вряд ли размышлял, забавляясь с красоткой в постели. Уж тем более, не представлял, что они станут выставлять его деяния, как подвиг. Для него это было обычное дело. Поход, добыча, женщины. Просто в какой-то момент это закончилось свадьбой, и схема изменилась на охрана нанимателя, стрижка деревьев в саду, семейный ужин. Тем не менее, таких было полно. Как среди сенаторов Рима, что выводили родословную едва ли не к первым переселенцам города, так и среди плебеев, которые после нескольких порций вина любили похвастаться давно почившими предками, что служили легионерами или нанимались в охрану к торговцам. А ты помнишь, что говоришь с тем, кто собирается прямо сейчас выжечь крепость Абы и сделать их мишенью для всех кланов Японии?